Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько... Угадала. Ну? Алло. Здравствуйте. И вам не хворать. Разговариваю с Ириной Анатольевной. Да. Меня зовут Ирина Александровна. Я в Донкласс-Ушнике по самим взысканиям. Обращаюсь к вам по поводу вашей просроченной задолженности. Фамилию свою назовите. В чем причина? Перфилова. А вы по какому кредитному договору звоните? Персональный кредит 2.0, который вы оформляли 19 августа 2019 года. Ага, номер платить не хочу. Последние 6 цифр. Ой, ну вы думаете, я номер счета помню, что ли, наизусть? 19 дней назад вы должны были произвести оплату. А причина в чем, почему оплата не произвели? Не хочу вам платить больше. Что там за кома наступило? На данный момент банк выставляет вам требования по оплате в размере 21 тысяча рублей. Срок банк дает 2 дня. Сегодня, завтра, до конца. Вы с Бадуна, что ли? Оплату. Что-то вам как-то тяжко разговаривать так. Если требования банка 21 тысяча рублей оплата не пройдет сегодня, завтра, до конца дня, то негативные последствия, такие как... Право банка затребует досрочного возврата всей суммы. Офигеть! Пожалуйста, не делайте этого. Так когда произойдет оплата, Ирина Анатольевна? Сегодня или завтра? Никогда. Рублей. Почему? Не хочу. Вы разговариваете под запись разговора. И что? Вы тоже разговариваете под запись разговора. Номер лицензии. Скажите. А я физическое лицо. И Конституция дает мне право собирать и распространять информацию любым удобным для меня способом. Ирина Анатольевна, у вас на данный момент долг перед банком. Вы обязаны возвращать денежные средства. Ага. Знаете, а если я наплевала на эти обязанности? Вот эта запись будет в суде участвовать. Где а если не будет, то вы балаболка. По поводу возврата денег. Вы, судя по всему, понятия не имеете о том, как происходят такие процессы судебные, да? Ирина Анатольевна, мне интересна ваша фантазия. Оставьте их при себе. Мне да это не фантазия, это у вас какие-то фантазии. Вам какой-то больной дебил написал скрипт, а вы его тупо читаете, даже не знаете, как там в мире на самом деле происходит. Для себя, можете рассказывать своим близким перед сном ваши фантазии, вам это не будет интересно. Не звоните мне тогда, чтобы я вам свои фантазии не рассказывала. Банк выставляет вам требования, несмотря на ваше халатное отношение, недобросовестное. Пижамная. Тем не менее, банк делает вам шаг навстречу. Ой, не надо со мной торговаться, я не буду все равно платить. 11 тысяч рублей оплаты, и плюс обязательно ежемесячный, сегодня-завтра до конца дня 11 тысяч рублей оплаты производите, плюс обязательно ежемесячный платеж вы производите в течение 5 дней. Таким образом, возможно, нет, я не буду платить. Каких-то негативных последствий. Я хочу негативные последствия. Я хочу к коллекторам. Вот отдайте меня, пожалуйста, к самым злостным, которые домой приезжают. Двери запенивают там. Всякие непристойности пишут в подъезде. Ваши фантазии, они, знаете, вы постоянно что-то фантазируете. Ну а зачем вы тогда про коллекторов сказали? Я хочу к коллекторам. Я вам не говорила. А переуступка права требований это не коллекторы? Это сторонняя организация. Ну, коллекторское агентство. Ну, я не знаю, как она не называется. Вам лучше знать. Ой, да откуда там не знаете? Или вы просто тупо читаете сторонние организации и все, да? Вас это не должно касаться, Ирина. А поднять бошку к солнцу хозяин не разрешает, да? Лучше, где взять вам денежные средства? Вот об этом вам надо подумать. Да у меня есть денежные средства. Я просто не хочу их вам платить. Раз вы живете на средства банка... Да средства банка уже давным-давно закончились. Так, я так понимаю, что я, наверное, разговариваю с Дианой Владимировной, что вы не Ирина Анатольевна. Неправильно понимаете. Неправильно? Нет. Неправильно? А сколько вам лет? А вы не видите, сколько мне лет? Или нужен калькулятор, чтобы посчитать? Вас это не должно касаться. Сколько? Ну, считайте. Скажите. Что считаете? Считайте, значит, сколько мне лет. Вы же видите дату вообще-то рождения. Вообще-то вы под запись разговора представились, Ирина Анатольевна. Ну, а я так я этого и не отрицаю, как бы, если вы не заметили. Хорошо. Вам готов, вам сделать шаг на встречу еще один. Еще один, да? Ага, ну-ка, давайте. Что там за предложение? Ну? Так, забыли уже? Я проверю. Нет, почему же я забыла? Ну, а что такая пауза? А я тут смотрю, что сколько вам лет проверяли. А, все-таки калькулятор достали, считаете, да? Правильно, правильно. Я сам калькулятор. А, вы в уме умеете такие цифры складывать и отнимать? Вы так развлекаетесь? Ну, конечно. Да вы же звезды все Ютуба. Я слушаю вас на Ютубе. Вы потрясающие просто. Над вами можно издеваться, вас оскорблять, унижать, ноги об вас вытирать, а вы не предпринимаете никаких действий. 11 тысяч рублей плюс обязательный ежемесячный платеж в течение 5. По графику. Вот смотрите. А вы уже предлагали. В течение 3 дней обязательно ежемесячно платеж по графику. Нет, тоже не подходит. Для того, чтобы избежать таких негативных последствий. Я же хочу негативных последствий. Мы опять возвращаемся, идем по кругу. Приказное производство. Я отменю приказное производство. Придется с иском идти. Ясно. Я фиксирую вам отказ от оплаты. Ага. Скажите, дополнительный номер телефона у вас есть? Сотовый, есть. Домашний, рабочий, контактный? Контактный? У меня есть контактный номер телефона. Но я его вам не скажу. Диктуйте. Под запись разговора. Будете нести за это ответственность. Давайте. Нет, я не обязана вам диктовать какие-то дополнительные номера. Нет. Нет, у вас есть основной номер, он доступен. Все, я вам зафиксировала отказ от оплаты. Запись разговора будет участвовать в суде. До свидания. Ага. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Анатольевна? Да. Максим Юрьевич, мое имя, Банк Восточный, департамент взыскания. Фамилию еще не назовите. Просрочка у вас имеет... Поляков. Угу. Просрочка у вас имеет по кредиту вашему. С чем это связано у вас? Я уже говорила. Просрочка с чем у вас связана? Вы не слышите меня? Я могу подумать. Я уже говорила. Я не спросил вас, говорили вы уже или еще скажете. Я вам задаю сейчас на вашем русском языке вопрос. Вообще не с попугаем. Но если у вас речь ассоциируется только с попугаем, я вам, специалист, я вам не помогу. Причина просрочки в чем заключается, я еще раз спрашиваю. Я уже говорила. Вы это уже повторяли. Спасибо. Угу. Еще раз задам вам вопрос. Причина просрочки в чем заключается у вас? Я уже говорила. Вы это повторяли уже. Я задаю вам вопрос на вашем русском языке, еще раз вам говорю. Я не спросил вас, говорили вы раньше или скажете потом. Я не спрашиваю вас про периоды. Я спрашиваю вас сейчас по факту. Причина просрочки в чем заключается у вас? Я уже говорила. У меня времени много, я на все свои вопросы получу ответы. Угу, удачи. Спасибо. Так в чем заключается причина просрочки у вас? Я в очередной говорила. Раз. Когда вы говорили? Позавчера. Позавчера ложь, наглая ложь, вы просто бросили трубку. Угу. Если ваши в чем причина просрочки у вас заключается? То это значит... С вашей стороны. А вы не зафиксировали или не зафиксировали? Потому что я диалоги слышу. Никогда не кладу первое. А, и сейчас, да, я в первую трубку не будете класть? Нет, вот посмотрите. Здорово. Вот поэтому, вы уверены? На 100%. Ну, посмотрим. Угу. Так в чем причина просрочки заключается у вас? Я уже говорила. Я знаю, что вы говорили. В чем причина просрочки у вас заключается на данный момент? Я уже говорила. Здорово, что вы это уже говорили. Я рад за вас. Угу. Причина просрочки в чем заключается у вас? Почему не заплатили своевременно? Я уже говорила. Я знаю, что вы это говорили. Ну, дебила кусок. Вы меня вывести на агрессию все равно не сможете. И охота же вот так разговаривать. Господи, ущербный. Вывести на агрессию у меня все равно не сможете. Да какая агрессия? Потому что вы сейчас эмоции проявляют человек, у которого есть внутренний стержень, чувство собственного достоинства. А вы амебный там сидите. Я вас в хер не ставлю, а вы что... Лопочите себе. Ну, зато по банкам не ходим. Ну, послушайте, я вам еще раз говорю. Все, что вы сейчас делаете, в том числе и переходите на личности, меня никак не задушит. Да, где здесь личность? Личность здесь только я. Что бы вы ни говорили. А вы там говно на палке. Ну, это ваше мнение, которое, к счастью, никого не интересует. Естественно, у нас в стране свобода слова. Я что хочу, кому хочу, тому и говорю. Это неправда, у вас не свобода слова. У вас не свободно, у вас не свободно слово. Ага, ты не, меня не сейчас лишаешь моих гражданских и конституционных прав, да? Причем здесь я лишаю ваших гражданских и конституционных прав? Из Восточного банка? Причем здесь это вообще? Как связаны вообще? Как связаны наши темы? В жизни будет мне что-то рассказывать. Как связаны наши темы? Вы можете назвать меня так, как вам угодно. Я вам еще раз говорю. Естественно, я тебя буду называть так, как я считаю нужным. А здорово, ты будешь сидеть, здорово. Слушать и только отвлекать. Это бессмысленно. Ага. Только это бессмысленно. Ага. И чего? Так в чем причина просрочки у вас заключается? Я уже говорила. Здорово, что вы уже говорили. Повторите еще. Нет. Не считаю. Как вы меня назвали до этого? Дебилом. Ой, я много как тебя называла. Еще раз повторите. Еще хочу услышать что-нибудь. А ты получаешь от этого удовольствие, да, когда тебя отправляют? Да, еще повторите что-нибудь. Хватит с тебя. Я не буду идти у тебя на поводу. Ну, еще назовите что-нибудь. Еще назовите что-нибудь. Ну, назовите меня как-нибудь, каким-нибудь словом еще. Ну, я не буду идти у тебя на поводу и доставлять тебе этим удовольствие. Вот видите, как получается. Угу. Ну, ладно, я своего добился, хорошо. Так в чем причина просрочки у вас заключается? Я уже говорила. Здорово, что вы это уже говорили. Ты займешь почетное место на YouTube-канале. Я вам еще раз говорю. На каком? На канале «Приоритет права». Приоритет права прямо сейчас, я думаю, у него. Да, я эту запись что, Дарья Сергеевна отправлю. Таких, как вы у нас, вот сколько я звонил уже на YouTube-канале, да. Что ты меня не выкладывал. Ну, хотя очень хочется быть популярным. Прямо сегодня будешь. Здорово. Сегодня во сколько? Ну, сиди и отслеживай. Зачем мне отслеживать? Ну, ты же хочешь посмотреть на себя? Я хочу, хорошо. Ну, хорошо, поставлю уведомление себе сегодня. Угу. Хорошо, если что, я вам перезвоню завтра. Угу. А то вдруг сегодня видео не будет уже. Угу. В чем я не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Так в чем причина просрочки у вас заключается? Почему своевременно вы не заплатили? Что вам помешало это сделать? Бесючие сотрудника банка Восточный. Не расслышал, прошу прощения. Твои проблемы. Уши надо мыть с утра. Не спорю. А при чем здесь уши мыть с утра? Как влияет чистота ушей на... Как влияет чистота ушей на чистоту звука? Самым прямым образом, если у тебя грязные уши, то ты ни хера не слышишь. Каким образом? Но если... Ну, если вашей логике поддаваться, то, в принципе, глухие люди... Им достаточно помыть уши для того, чтобы избавиться от болезни, правильно? Глухие люди, у них какое-то заболевание, а у тебя, судя по всему, заболевания никакого нет. Ты просто не слышишь, потому что у тебя грязные уши. Я согласен с вами. Если бы у тебя было заболевание, как чистота ушей связана с качеством передаваемого звука? Ну, тебе делать нечего. Объясните мне. Вот ты ни о чем вообще. Ну как? Вот как? Скажите мне, каким образом это связано? У тебя работает рука? Я же говорю, у меня времени много. У меня времени много, и я хочу с вами поболтать на любые темы. Я сейчас уделю тебе еще 5 минут, выключу микрофон, и ты будешь заниматься. Засекайте время. Засекайте да, время. Время пошло. Да, буду заниматься своими делами, а ты будешь висеть на линии. У вас осталось 4 минуты 55 секунд. А потом позорно бросишь трубку, поняв, что тебе здесь ничего как не светит. Как досадно, ведь ваше время истекает. И осталось всего 4 минуты 50 секунд. И что? Итак, воспользуюсь вашим таким подарком судьбы, да? И спрошу вас еще раз, как связано частота ушей ну, с качеством передаваемого звука? Если тебя мама с папой в детстве не научили и логическому более, мышлению, и более, учись сам. Здесь, если твоим родителям было плевать ухо, на тебя, то попробуй открыть понимаю, Google, Яндекс, как орган человека, задай хотя, этот вопрос в поисковик, и тебе по-любому один из 10 000 ответов подойдет. Здорово. Угу. Только я до сих пор не понимаю, как связано. Но ты не ухо, старайся, да, ты сейчас есть, вдруг поймешь, забудешь, как ходить. Слуховая система. Не вот перегружай система. Свой ухо, мозг, ухо который никак у тебя не влияет. Орешек. Не перегружай. Правильно? Тебе ну, еще сегодня целый день лялякать по телефону. А ты сейчас заикаться вполне начнешь. С чего вы взяли? Ну, потому что такие, как ты, ущербные, только и делают, что заикаются. Ну, здорово, я рад за вас. А что за меня-то чего радоваться, я-то не заикаюсь. У тебя связь языка... Согласен. Есть с мозгом, когда ты что-то ляпаешь? Связь ты языка? Думаешь перед тем, связь как языка сказал, с мозгом? Сказать? Скорее всего, есть связь языка с нервной системой. О, так ты еще в тебе и умер а психолог, или что там у тебя? Сколько ну, у тебя высших образований? Еще есть психолог. А психолог-то здесь при чем? Ну откуда ты такой умный тогда взялся? А при чем что, есть психолог? Психология, знаете, закончил, что такое да? психология? И сразу пошел в восточную работать? Вы говорите понятия, не связанные друг с другом, абсолютно никак. Вот то, твое ушей, начальство послушает этот, грязные, этот разговор? Они... Вот ты чего добился ну, этим разговором? Ну послушай. Ты замотивировал должника да, на оплату? Ты взыскал просроченную задолженность? Чего а ты добился? Этот диалог. Я вот добился коэффициент чего? Твой полезного действия. Что ты добился этим а разговором? А почему коэффициент полезного действия? Он здесь вообще никакой роли не играет. Но ты просто ты бесполезный. Я же еще раз говорю. Если, ты ну, абсолютно возможно, бездарный и бесполезный. Возможно. Смысл от тебя? Вот смысл от а, тебя вообще как... Нет, естественно. Видите? Вот это хорошо, наверное, что ты это наверное, понимаешь. Наверное, уволят меня после этого звонка. Наверное, да, вообще уволят. Удивительно, что тебя туда взяли. Хотя в Банк Восточный берут всех, о. У кого есть рот и два уха. Вам больше ничего и не надо. Ну, вполне себе. С такой работой логично. Даже обезьяна справится, а ты не справляешься. Ну, если бы обезьяны справлялись, обезьян бы и брали на работу. Ну, так у вас там обезьяны все и работают. Ну, если вы путаете человека с прямоходящего с обезьяной, тогда... Вам я не путаю, это мое устойчивое мнение, что в Банке Восточной работают обезьяны. Нет, да при чем здесь ваше мнение? Я вам еще раз говорю, вы согласны с тем, что человек и обезьяна это одинаковые понятия? Нет, я согласна, что ты обезьяна, что, твои что коллеги вы, обезьяны. Что вы сами себе противоречите, какая-то, знаете, биполярное какое-то мнение у вас. У тебя других, другой человек, работы нет, я тебе человек, еще раз вопрос обезьяна, задать. Тот человек я это обезьяна, которая в банке это работает. Обезьяна. Я говорю, что вы все обезьяны, которые работаете в банке Восточной. Вы не люди. Ну, то есть вы любите разговаривать не заикайся. С обезьянами. Я говорю сейчас еще чуть-чуть и заикаться начнешь. Не заикайся, все нормально. Вполне возможно, хорошо, не заикаюсь. Не нервничай. Пойди, посмотри в зеркало, попей водички. Угу. Подумай хорошо. О самоубийстве и выйди в окно. Совету. Хорошо. Прислушаюсь к вашему совету. Отлично вообще. Тем не менее, вы этому миру без тебя станет лучше. Нет, я просто из Восточного возможно. Только с обезьянами разговариваю. В жизни у меня нормальные люди. Ну, то есть где? Вы заметь. С обезьянами любите разговаривать, правильно я вас понял? Нет, неправильно. Ну а как? Вы говорите, в Восточном короче, твои обезьяны. 5 минут истекли. А со мной все, вы любите давай. Разговаривать, ничего не истекли. Разговаривай еще сам с собой. Это все, на что вы способны чего оказались. А что вы будете на YouTube-канал-то заливать, я не пойму. Что вы будете заливать на канал? Вот эти 12 минут бесполезного диалога? Я вот спрашиваю, нас можно помочь поговорить? Да, я вас побольше ожидал, конечно, как человека, который собирается заливать что-то на YouTube-канал. Ну ладно, спасибо вам за информацию, вам всего доброго, до свидания.